Глава 6. Поиск выхода. Я долго таращился в темноту, пытаясь понять, где я и кто я, пока сам не вспомнил обо всем со мной произошедшем. А когда вспомнил, то не захотел вставать. Никакого желания что-то делать у меня не имелось вообще. Хотелось просто лежать и бездумно пялиться в темноту. Просто лежать и не вставать, а потом раз — и сдохнуть. Нет, не сдохнуть. А снова впасть в спячку, точнее, в криосон. А потом раз и проснуться, а вокруг полно людей. Они тебя поят, кормят, пляшут вокруг тебя голые. Нет, не голые. А в купальниках веселая девица или женщина в самом расцвете сил. Не помню, как бишь их там называли. Боже, только женщины, ты слышишь? Ангелы? Нет, это не то. Может быть, валькирии? Тоже нет. Гурии? Вроде бы да, но это не точно. «А, так это медсестры же! И чтобы...» На этой мысли я прервался и, кряхтя и постановая, стал вставать. Тело тут же пронзило острой болью, а часть его я и вовсе не чувствовал. Так оно онемело в процессе сна. Это вам не в камере, блин, хранение лежать замороженной ледышкой. Это ящик транспортировочный обыкновенный. Он не для этого предназначен, чтобы на нем спать. Он для души технической. Да, так на чем я там вчера остановился? Помню, разобрал 5 ящиков, вскрыл 10 мешков, но ничего понятного для себя не нашел. Сплошные запчасти и механизмы, которые нужно еще собрать. А у меня нет ни знаний, ни понимания, что это вообще такое. Однако надо включать мозг. Где в нем заветная кнопка? Хотя нет, пожалуй, это будет не кнопка, а тумблер. Вкл-выкл. Или тумблер, имеющий положение голова-задница. Сейчас он явно находится в положении задница, а мне нужен в положении голова. Жаль, что залезть самому себе в голову у меня не получится. Как не получится это сделать и кому-то другому? А импланты? Пришла в голову противоположная мысль. Да, вычислительные импланты и не только. Это вещь. Вещь в себе, последствия использования которой трудно предугадать. Вот я о нем и до сих пор ничего не знаю толком. Ведь, может быть, из-за него у меня и память потерялась. И сам я здесь оказался один. Не разбудил никто и вообще. Все странно очень. Я стал разминать тело, постепенно приходя в себя. Разминался же в полной темноте, которой уже по-своему привык. Свет фонаря, конечно, мне помогал, но иногда и здорово мешал, так как глаза не успевали привыкнуть то к яркому свету, то к его полному отсутствию. Размявшись, я достал воду и консервы и поел, но недолго и немного. Нечего тянуть время. Его, возможно, осталось совсем чуть. Поднявшись на ноги, я окинул взглядом и лучом фонаря нагромождение ящиков, как целых, так и частично уже распакованных. Да уж, раз и два-с, выпить бы пивас. Тупо скаламбурил я вслух, а сам подумал, что сейчас бы забыться в крепком сне или грезах, а не возиться с этим железом еще в нем то, чего, быть может, в нем и нет. Может быть, плюнуть на него и просто искать выход из этой крысиной дыры на поверхность? Пусть даже придется наверху сразу сдохнуть, но сдохнуть как человек. Как тот, который хочет вновь увидеть людей, а не как подземная, запуганная жизнью и самой судьбой крыса. Разозлившись сам на себя, я приступил к делу, начав вновь вскрывать ящики и разбираться с их содержимым. Здесь оказалось много чего. В конце концов, я увлекся и стал находить все более интересные вещи и параллельно вспоминать, для чего они нужны и что это вообще такое. Итогом первого дня разборок оказалась находка одного, почти целого ремонтного робота и комплекта к нему ядерных батареек. Робот был не просто ремонтным. Он умел даже пробивать стены своими манипуляторами, вернее, прожигать, судя по модели. Однако, его еще требовалось собрать, а это долго и сложно. Да, деваться все равно некуда, да и несложно это на самом деле оказалось. Собрав его, насколько мне хватило знаний и умений, и, согласно найденному к нему инструкции, я приступил опять к разбору другого имущества. Я не знал, сколько проходило времени. Когда хотел, тогда ел, когда уставал, засыпал. А после вновь приступал к работе. Наверное, прошло суток трое, когда я смог разобрать основную массу ящиков и понять, что в них есть. И тут я внезапно обнаружил, что обладаю целым арсеналом самого различного условного оружия, на которое лично я применять не мог. Все оно шло как навесное оборудование человекообразных роботов или обычных роботов, а не киборгов. Да еще и разбираться в нем нужно уметь. Умел ли я? Не знаю. Но определенное знание все же по своим внутренним ощущениям я имел. Иначе бы просто не смог бы вообще ничего собрать. Однако, если их всех собрать, то мне нужен месяц. Месяц, которого у меня нет. У меня еда и вода закончатся через пару недель, а то и раньше. Разложив все, что я смог собрать, найти и отсортировать в нужной последовательности, временно оставил это занятие и начал обследовать оставшиеся ящики. Долгое время я натыкался на очередные запчасти к роботам. Здесь лежало какое-то функциональное оборудование. Различные измерительные приборы и прочие абсолютно непонятного назначения изделия. Натыкался я и на энергоэлементы, давно разрядившиеся аккумуляторы, иногда поистине исполинских размеров и, очевидно, предназначенные для обслуживающего оборудования. Даже свинцовый контейнер с ядерными батарейками нашел, пока не наткнулся на весьма однозначный железный ящик. Сам ящик находился в самом дальнем углу, и чтобы его найти, пришлось снять с него и перетащить кучу других ящиков. Однако с первого же взгляда мне стало ясно, что я, наконец, нашел то, что искал. Ящик оказался не меньше метра в ширину и столько же в длину. На нем красовалась белым на зеленом надпись «Attention», рядом с которой виднелся предупреждающий знак, обычно обозначающий энергетическое оружие. Едва взглянув на него, я сразу вспомнил, где я его видел и что он означает. Ящик оказался закрыт на внутренний механический замок, и вскрыть его получалось только ключом. Ключа у меня, естественно, не имелось, зато имелся универсальный топор. Им я и стал орудовать, проклиная всех подряд и стремясь как можно быстрее добраться до внутреннего содержимого этого ящика. Это оказалось нелегко. Как и все, что я делал здесь, ругая сквозь зубы русским матом и ловко орудуя пожарным топором, я расклепал механический замок до винтиков, пока он не треснул и не сломался. Звякнул металлический язычок, что удерживал запирающую щеколду. Пискнул предупреждающий диодный огонек раскрытия ящика, до сих пор еще работающий на остатках энергии, замок сдался. Поднатужившись, я отдернул обеими руками крышку, одновременно схватившись за ее край и ручку, и с протяжным и неприятным скрипом она откинулась, явив мне ряды аккуратно уложенных неизвестных предметов. Быстрая распаковка дала мне неожиданный результат. Я получил в свои руки станеры, предназначенные для оглушения и вывода из строя роботов. Здесь имелись самые разные модели, от простейших до супернавороченных. Всех их отличала только одна особенность. Они были очень мощными, а отличались в основном по своему функционалу. Одни только обездвиживали роботов, другие приводили в негодность энергетические волноводы, или как там у них это называется. И только две модели из всего найденного оказалось можно отнести к энергетическому оружию, и то весьма условно. Осталось привести все найденное в боеготовое состояние и думать, что делать с ними дальше. Ну и искать выход на поверхность. Другого не дано. Теперь я понял, для чего пригодятся найденные мною ранее батареи. Вот сюда их и пристрою. Впервые за все время пребывания в подземном бункере я улыбнулся. Появилась? Нет, не сама Надежда, а всего лишь ее тень. Но она все же появилась, и потому мне было отчего улыбаться. Этот день и последующий за ним, по моему внутреннему ощущению времени, я потратил на изучение и приведение в годное и боевое состояние найденного оружия. Заодно попытался собрать из разных запчастей хотя бы одного робота. Лучше всего боевого. Оружие же есть. Правда, опыта сборки роботов никакого нет. Да и с оружием, думаю, я если и сталкивался, то крайне редко. Потому что не вызывало оно у меня никаких внутренних ощущений узнавания и понимание, как им воевать. И тем не менее, с каждым новым действием, с каждым новым предметом или событием, моя память понемногу возвращалась ко мне. Это происходило всегда по-разному. То внезапно открывались воспоминания о былом, или, также внезапно, я мог интуитивно сделать что-то просто на уровне мышечной памяти в связи с каким-то событием. Мозг не всегда понимал, как правильно делать. Но руки сами делали, как будто следуя какой-то мышечной памяти. Хоть это и казалось мне удивительным, выполняя как бы давно привычную работу и используя при этом подсознание эти данные и опыт, что я когда-то приобрел. Эти знания словно включали голову по факту работы и направляли мои мысли, что к чему прикладывать и как правильно сделать. Сами собой появлялись из глубин моей собственной памяти. Инструмент для сборки я нашел в одном из ящиков и через двое суток получил то, что хотел. Один робот мне достался почти в собранном виде. Им я и занялся, собрав его до конца, а к нему добавил еще одного робота попроще. Теперь оставалось найти выход на поверхность, ведь продуктов осталось всего лишь на неделю и не больше, и воды настолько же. Дело пахло очередным тупиком, так как выход здесь оказался завален почти везде. Но я не очень тщательно обследовал все вокруг, занятые разбором ящиков, а потом сборкой роботов. За это время, как я и говорил, я смог собрать двух роботов. Одного робота-ремонтника, больше похожего на черепаху, и умеющего вставать на дыбы. Этот робот обладал встроенными плазменными резаками, а вторым являлась обычная роботизированная платформа с манипуляторами. В эти манипуляторы, что служили ему вместо рук, я вложил два резака, найденных на складе. Один из них был лазерный, другой — предназначенный для дуговой электросварки. В принципе, этот робот тоже являлся ремонтным, только с возможной функцией боевого, что я обеспечил наличием этих двух манипуляторов. К сожалению, ничего более мощного я в эти манипуляторы вложить не смог. То разъемы не совпадали, то у меня навыков нужных не оказалось, или я просто не понимал, как их встроить в них. Хотелось собрать универсального человекообразного робота, так называемого киборга, но от него не оказалось ни запчастей, ни блоков, и, судя по его сложности, я просто не смог бы этого сделать самостоятельно. В подвальных условиях, да без помощи технически грамотных специалистов и без необходимого оборудования, это оказалось просто невозможно. Думая обо всем этом, ощутил внезапно укол уже порядком подзабытой боли от собственных умственных усилий. Острым шилом она кольнула мои виски, заставив болезненно поморщиться. Наклонив голову, я переждал ее и внезапно понял, что вспомнил все, что касается этих самых киборгов. Еще когда я только собирался лечь в криосон, они уже имелись, причем самые разные, в том числе и абсолютно человекообразные. Некоторые даже имели искусственную кожу и внешне очень похожие на человека. Их стали активно применять уже тогда и применять в самых разных сферах. Делали ставку либо на полное очеловечивание по женскому типу, либо на брутальность и унификацию, больше подходящему к мужскому типу. Разные киборги — разные задачи. Но здесь я пока не смог обнаружить не только живых людей, но и искусственных. Даже самых простейших механических киборгов я не смог обнаружить на этом складе. Что случилось за то время, пока я валялся в криосне, оставалось для меня загадкой. И выясню я это еще совсем не скоро. Ничего, времени у меня много, разберусь. Оставив эти мысли, я вновь принялся налаживать работу собранных мною роботов, вбивая им с помощью переносного программатора, найденного в одном из ящиков, специальные управляющие программы. Программы в виде информационных кристаллов, каждый из которых весил сотни терабайт, лежали вместе с программатором в небольшом пластиковом боксе. Нашлось их довольно много, и многие подходили для моих целей. Посмотрим, пригодятся ли они, или мне придется бросить этих роботов на произвол судьбы и спасаться в одиночку. Провозившись с программированием неизвестно сколько часов, я заставил роботов ожить и действовать согласно вложенных в них программам. Убедившись, что они их выполняют, я задействовал голосовое управление, закрепил элементы питания уже окончательно в предназначенные им гнезда и теперь готовился с их помощью атаковать подземелье. Надеюсь, я с ними выберусь отсюда. К сожалению, роботы не имели блоков ответа и не общались со мной посредством голосовых сообщений, что только усугубляло мое одиночество. Хоть железкое, но пообщаться все же хочется. Дорога к техническому терминалу для меня теперь окончательно закрыта, и он, скорее всего, и не выжил после всех этих катаклизмов, так что теперь только вперед и никуда не сворачивать. Но это я образно. Я напряг память, вспоминая схему подземелья, которую мне подсунул терминал. И хоть она у меня не полная и отрывочная, но думаю, что что-то в ней, возможно, и подскажет мне, куда двигаться и как найти максимально короткий выход к поверхности. Зафиксировав в памяти кусок схемы, где я примерно нахожусь, я вывел роботов сначала в коридор, а потом уже и на разбитый лестничный пролет. Куда теперь двигаться? Вперед, вверх или в сторону? Задал я сам себе вопрос. Сориентировавшись по схеме, решил, что сперва нужно пробиваться вниз на один этаж и дальше идти по левому коридору, ища выход на поверхность, Там как раз имелся большой и широкий коридор, который то и дело изгибаясь шел постепенно вверх. Затем схема обрывалась, но согласно другому клочку карты. В той стороне имелся пандус для заезда техники. На него, скорее всего, и выводил этот самый коридор. Я это вспомнил и мысленно соединил их, намечая свой предполагаемый маршрут. И дальше все сводилось к обыкновенной удаче. Смогу ли я найти этот самый пандус, и если смогу, то удастся ли мне попасть на него и, в конце концов, выйти через него на поверхность или нет? Дело на всю жизнь. Точнее, дело в ставке, в которой на кону жизнь. Моя жизнь. Выйдя на заваленную площадку служебной лестницы, я открыл последнюю бутылку с энергетиком и, приложив зень горлышку, неспешно стал пить, смакуя каждый глоток. Бутылка последняя. Бункер Криоста практически пуст от продуктов и воды. Все остальное недоступно из-за завалов. Оба робота, что стояли в коридоре за мной, не двигались, ожидая моих команд. Допив напиток, я отшвырнул в сторону пустую банку и стал самостоятельно разглядывать возможный выход. Копался около часа, ища путь как наверх, так и вниз, влево или вправо, но тщетно. Путь наверх, с которого я пришел, оказался завален наглухо. И как я не пытался откопаться самостоятельно и понять фронт работ для роботов, ничего не получилось. Более того, завал грозил обрушиться вниз, если его неосторожно побеспокоить, как я понял. Путь вниз казался не лучше, но несколько по-другому. Он таил в себе неизвестность, а схема подземелий, что сидела у меня в голове, обрывалась на следующем этаже, так что выбор хоть у меня и имелся, но весьма небогатый. Ну что же, слово за техникой. Что не понял я, то должна понять и решить она. В конце концов, она для этого и предназначена и должна уметь определять пустоты. «Приступить к поиску выхода на поверхность!» Отдал я голосовую команду обоим роботам и сделал шаг в сторону, освобождая им место работы. Ремонтная платформа зажужжала электродвигателями, но не тронулась, лишь слегка сдав назад и в сторону, и освобождая тем самым путь большому роботу. Эту платформу я назвал очень просто — «платформа», а ремонтного робота назвал «робот А» или просто «А». Дурацкое название, я знаю, но в отсутствии людей, что могли бы оценить его, я волен называть как вздумается, ведь это не имеет сейчас абсолютно никакого значения. Робот выехал на площадку и загудел, сканируя окружающее пространство. Я ему не мешал, а отошел в комнату склада и стал то ли обедать, то ли ужинать. Быстро прожевав безвкусную мясную консерву, я вышел обратно на площадку. А так как команду роботам я дал весьма неопределенную, то добавил еще одну уточняющую. Поиск и пробитие туннеля вниз до обнаружения коридора, в котором я могу пройти, не касаясь головой потолка. Более точно сформулировать задачу я не считал нужным и, собственно, не знал, как лучше. Оставалось просто следить за роботом и время от времени направлять его. Получив приказ, робот начал сканировать помещение на предмет выявления нужных пустот и всего остального. Я терпеливо ждал, ведь впереди у меня всего лишь вечность, выражаясь фигурально. Через несколько минут робот перестал сканировать помещение и, застыв, стал менять положение манипуляторов, очевидно, готовясь к работе. Я отступил вглубь коридора, а платформа, наоборот, подъехала поближе. И действительно... Буквально тут же мой главный робот включил оба плазменных резака и стал ими кромсать глыбы пенобетона. Подъезжавшая время от времени к нему платформа оттаскивала своим третьим манипулятором глыбы для удобства транспортировки, нарезая их лазером на более мелкие части. Дело спорилось, время от времени А останавливался, сканируя проход согласно заданных мной параметров, и вновь начинал работать. Платформа же и вовсе не останавливалась, непрерывно очищая путь. Воздух, и так не сильно чистый, мгновенно наполнился пылью, отчего мне пришлось уйти еще дальше вглубь коридора, а потом и вовсе зайти в комнату, где находился вскрытый мною склад. Вентиляция больше не работала, и боюсь, что рано или поздно в воздухе закончился бы кислород, не говоря о еде и воде. Роботы работали. Я грустил, пока через какое-то время не раздался грохот и по коридору не пронесся поток затхлого воздуха, появившегося из пролома. Очнувшись от оцепенения, я подскочил со своего места и быстрым шагом пошел к лестнице, чтобы увидеть, как оба робота скрываются в большом проходе, пробитом ими. Проход вел наверх. Собственно, мне все равно, куда карабкаться, вверх или вниз. Лишь бы попасть на поверхность. И я не думал, что они будут пробиваться вверх, но, видимо, сканирование показало, что лучше всего для выполнения задачи пробиваться именно так. В воздухе стояла плотная взвесь мельчайших пластиковых частиц от бетона, пластиковой обшивки и прочего, поднятого работой роботов. Прижав к лицу найденную тут же тряпку, я полез в проход вслед за роботами, на ходу осматривая все вокруг. Надеясь, что мне повезет и я выберусь на поверхность.